Гуру, мало света коснуться, надо его удержать. Начиная утром цикл дня, следует дать себе задание. Заряд утреннего общения пронести через день неумоленным. В сутолоке обыденности легко утерять искорки света и погрузиться во мрак. Утро дается как возможность обновиться духом, чтобы свет пронести через цикл дня и ночи до следующего утра. Тогда новое утро принесет усиленный заряд света, сила которого будет расти с каждым оборотом суточной спирали.